Действие второе. Пролог. Входит хор. Хор. Былая страсть поглощена могилой, страсть новая ее наследство ждет, и та померкла пред Джульеттой милой, кто ранее была венцом красот. Ромео любит и любим прекрасной. В обоих красота рождает страсть, врага он молит. С удочки опасной она должна любви приманку красть. Как враг семьи заклятый, он не смеет ей нежных слов и клятв любви шепнуть. Настолько же надежды не имеет она его увидеть где-нибудь. Но страсть даст силы, время даст свидание и сладостью смягчит все их страдания. Уходит.